более банального и более решающего, чем любой жест. И когда она, сама потеряв терпение, начинала шевелиться в постели, Симон, прикрыв глаза, настораживался, удерживая дыхание, уже страшась потерять свое ночное счастье. Наконец, ей удалось застичь его врасплох. Он глядел на нее, полусомкнув веки при слабом свете дня, пробивавшемся сквозь шторы, и она, лежа лицом к нему, застыла. Она чувствовала себя старой, уродливой. Она пристально смотрела на него, желая, чтобы и он разглядел ее хорошенько, и чтобы, по крайней мере, не возникло между ними неизбежной при пробуждении неловкости. Симон, все еще не поднимая век, улыбнулся, пробормотал ее имя и придвинулся к ней. «Симон», — сказала она и замерла. Она надеялась, что можно еще превратить эту ночь в случайный каприз. Он положил голову ей на грудь, нежно поцеловал ее у сгиба локтя, в плечо, в щеку прижал к себе. «Я мечтал о тебе», — произнес он, — «теперь я буду мечтать только о тебе». Она обвела его обеими руками. Симон непременно хотел проводить ее на работу, подчеркнув, что если ей угодно, они расстанутся на углу. С грустной ноткой в голосе Поль ответила, что ей некому давать отчет в своем поведении, и на минуту между ними залегло молчание. Симон первый нарушил его. «Ты придешь только в 6? Может, ты позавтракаешь со мной?» «У меня не будет времени», — ответила она. «Съем на работе бутерброд». «Что же я буду делать до 6 часов?» — жалобно проговорил он. Поль взглянула на него. Она встревожилась. Должна ли она ему сказать, что вовсе не обязательно им встречаться в 6 часов? И однако же при мысли, что вечером у двери магазина увидит маленькую машину, а в ней сгорающего от нетерпения Симона, и что так будет каждый вечер, она почувствовала себя по-настоящему счастливой. «Кто-то терпеливо ждет вас каждый вечер, кто-то, кто не звонит вам в 8 часов, и то, когда ему вздумается». Она улыбнулась. «А почему ты так уверен, что я сегодня обедаю одна?» Симон, с трудом продевавший запонки в манжеты, бросил свое занятие. Через секунду он сказал бесстрастным голосом: «И в самом деле, ясно, он думает о Роже». Он думал только о Роже. Он решил, что тот немедленно отберет свое добро. Он боялся. Но она-то знала, что Роже не до нее. Все это показалось ей вдруг отвратительным. Нет, пусть хоть она проявит великодушие. «Ни с кем я сегодня не обедаю», — сказала она. «Иди сюда, я тебе помогу». Она сидела на постели, и он, опустившись на колени, протянул ей руки в манжетах таким жестом, словно был закован в наручники. Кисти рук у него были совсем мальчишеские, нежные и худые. Продевая запонки, Поль вдруг подумала, что когда-то уже играла эту сцену. «Слишком театрально», — решила она, но все же прижалась щекой к волосам Симона и, не удержавшись, потихоньку рассмеялась счастливым смехом. «А я что буду делать до 6 часов?» — упрямо повторил Симон. «Не знаю. Будешь работать?» «Не смогу», — ответил он. «Я слишком счастлив. Счастье не мешает работать, а мне мешает. Хотя я знаю, что буду делать. Буду бродить по улицам и думать о тебе. Потом позавтракаю в одиночестве, думая о тебе. Потом буду ждать 6 часов. Ты ведь знаешь, что я не принадлежу к числу деятельных молодых людей. А что скажет твой адвокат?» «Не интересуюсь. Почему это ты непременно хочешь, чтобы я попросту растрачивал свое время, уготавливая себе будущее? Для меня только настоящее существует». «И переполняет всего», — добавил он с низким поклоном. Поль молча пожала плечами. Симон пунктуально выполнял намеченную им программу не только в этот день, но и во все последующие дни. Он катался по Парижу, расточал прохожим улыбки, не менее 10 раз проезжал мимо магазина «Поль» со скоростью 10 км в час,